Глава 26. По уши в тебя. Эйми. Возможно, это все сон. То, что он здесь. То, что его пальцы во мне. О, Боже! Прижимаю пену к своей груди и не свожу глаз с его пьяного взгляда. Но даже в круговороте его зрачков столько желания. И мы его на двоих делим. Постоянно на двоих делим, сколько бы ни опирались. Может, все же сон? Ах, сжимаюсь от его ласк. Не сон. Слишком не сон, господи. Цербер глотает слюну, так мягко и дразняще засовывает в меня кончики пальцев. Вибратор все еще возбуждает мой клитор, и я не в силах убрать его. Мне так нравятся эти ощущения. Это не так, как самой. Когда мужчина касается тебя так, когда твой мужчина касается там. О боже, тоже сглатываю. Прекрасно, интимно, захлестывающе изнутри. Волны внутри такие большие, микроскопические одновременно. Их так много, что я уже и сама волна. Его волна. И я уверена, он хорошо плавает. Замечаю взгляд брата на утенке. Блин, как не вовремя. Краснею, потому что стыдно. Я же взрослая девочка. Но все сложнее, чем кажется. Это единственное, что осталось у меня от родителей. Я даже не знаю, почему именно эту игрушку взяла в детский сад в тот день. Может, я любила ее. Может, что угодно может. А я ничего не знаю. И потому что не знаю, могла часами пялиться на нее в ванной, пытаясь разгадать тайну своего детства. Как будто бы все ответы в этом утенке. Но сколько бы ни смотрела, осознавала лишь одно. Ничего. Ни единого. Я резко убираю игрушку, и она падает на пол. Кристофер хмыкает. Не знаю, что ответить. Правду не готова рассказать. Это не то, что делает меня нормальной. А другого адекватного объяснения не существует. Вместо ответов выключаю вибратор, и его пальцы замирают. Кажется, всю себя собираю в очередной попытке оттолкнуть его. Почему? Не хочу, конечно, но он пьян. Возможно, даже до сих пор зол на меня, но пьян. И поэтому здесь. И мы не можем ничего такого делать, пока я не расскажу ему правду. Но он пьян. Не лучшее время что-либо рассказывать. Почему ты не с Терезой? Хмурюсь. Брат вытаскивает пальцы и накрывает мой клитор. Ведет мягко к лепесткам. Боже мой. Хороший вопрос, Фрай. В глазах горит ад, двери распахнуты. Иди к ней. Плохо сдерживаюсь. Взгляд плывет от его прикосновений. Неловкость исчезает под его чарами. Я бы не прочь сходить куда угодно, но никуда не хочется, хрипло отвечает. Хочется к тебе. Постоянно, блять. Я вся дрожу под водой, кусаю свою губу и опускаю ресницы. Мне так приятно, что он вернулся, пускай даже пьяный. От его признаний меня накрывает с головой. Почему в его признаниях я всегда такая особенная? Не просто нормальная, а особенная, черт побери. Для него. И вдруг для себя. И это так достало меня, бэби. Рык срывается с его рта. И я не успеваю поднять тяжелые от слез ресницы, как Цербер залазит в ванную ко мне. Что? К счастью, уже разутый, но светлые джинсы и расстегнутая белая рубашка все еще на нем. Я охую и вжимаю стенку ванной. Благо, она большая, но вода все равно расплескивается на кафель. Парень упирается ладонями в бортики ванной и нависает надо мной. Вода течет с его рубашки, растворяя пену на моей груди. Черт. «Заебал, Фрай, очень сильно». «Я тебя заебала?» Переспрашиваю дрожащими губами. Прикрывает глаза на несколько секунд, а мое сердце просто вылетает из груди. «Нет», — открывает глаза. «Невозможность просто быть вместе. Вот что заебало». Он откидывается назад и падает на противоположную спинку. Широко расставляет колени, чтобы поместились мои ножки. Весь мокрый. Колени с дырками на джинсах торчат из воды, рубашка липнет к телу, капли пены попадают на его щеки. потирает ладонью их, рассматривает мою грудь, которая оголилась. А мне плевать, мне удобно, мне приятно, что он так смотрит. Но я вижу, как его заебала эта невозможность. И вдруг кажется, что это самое главное для него. Не карьера отца, не собственная репутация, не даже не семья. А важно лишь то, что между нами. Так ведь может быть, а может и нет, знаю. Что ж, завтра расскажу ему правду и узнаю. И каким бы ни был его ответ, у нас есть сегодня. И сегодня можно поверить, что я для него важнее всего. Побыть еще чуть-чуть этой особенной малышкой. Принять то, что он дает, не отталкивать и признаться ему. «Иди ко мне», — тихо просит Крис. И я слушаюсь, становлюсь бесстыдно на коленки и ползу к нему. У него дыхание перехватывает. Я падаю в его объятия, прижимаясь животом и грудью к нему. Попка держится на поверхности, плохо прикрытая пеной. Плевать, ему очень нравится, и он не скрывает этого. «Извини». Тихо шепчу, касаясь носом его шеи. Я не хотела уходить. Обнимает мою талию и поглаживает ее. Это сложно объяснить, и лучше я сделаю это завтра. Пытаюсь спокойно достучаться до него. Боюсь, что не поймет. Понимает. Всегда понимает. Мне достаточно того, что ты уходить не хотела. Зарывается носом в мои волосы, собранные в пучок. Пообещай, что больше так не поступишь. Нежно сминает мою кожу. Слышу его сердцебиение. Неровное и встревоженное. Такое красивое, для меня созданное. Не поступлю, малыш. Я отрываюсь от его шеи, чтобы заглянуть в его глаза. Чтобы показать, что я честна. И я уже никогда в жизни не смогу сопротивляться, потому что... Я по уши. Наши взгляды зависают друг на друге. Он перестает дышать. Влюблена в тебя. «Боже, сказала, впервые в своей жизни. Но это правда, ничего подобного никогда не ощущала. С ним познала и бабочек, и сладкое волнение, а они, похоже, в связке работают. И мне казалось, что это несерьезно. Но разве может быть несерьезно, когда ты плевать хотела на все, кроме этого? Разве может быть несерьезно, когда он единственный человек, с которым мне не хочется надевать маску?» Разве может быть несерьезно, когда потерять его подобно смерти? Все серьезно, и я влюблена. Накрывает мои губы своими, удерживает мой затылок и рычит сладко, вылизывает мое признание как десерт, улыбается. Еще слегка пьяно, но искренне. Наши носы сталкиваются, и он уверенно шепчет. «Я тебя после этих слов уже не отпущу, бэби», сжимает мои щеки. «Ты же понимаешь?» Не отпускай. Это все, чего я хочу. Только об этом и мечтаю. Чтобы ничего не изменилось после правды. Киваю. Иди ко мне. Снова повторяет брат. Хотя я и так рядом, но он хочет сильнее, ближе, глубже, чтобы слились, чтобы пообещали друг другу вот это одно целое. И я тоже хочу, поэтому залажен у него сверху. Кристофер приподнимается, целуя мою шею. А я стаскиваю с него мокрую рубашку, выкидываю ее за пределы ванной, царапаю его плечи, подставляя шею для поцелуев. «Ах, Цербер!» «Да, детка», — хрипит. «Мне очень нравится твой милый и нежный голос», — улыбается, мягко кусая плечо. «Когда он срывается, в этом столько порока!» «О боже, как он это говорит!» Внизу живота закручивается нешуточное возбуждение, и я балую его, стану. А брат окутывает меня своими большими и надежными объятиями, приподнимает. Соски торчат, вода течет с груди. Пена покинула нас. Цербер рычит так, словно бы его давно не кормили. А тарелка с любимым лакомством, по-видимому, все это время находилась перед глазами. Цепь наконец-то сорвана, и он... Ах, целует. Накрывает горячими поцелуями мою грудь. Никто такого не делал с ней. Кожа на груди горит, а соски покалывают. Инстинкты берут верх, и я начинаю ерзать на парне. Очень громко стону. Непозволительно оглушительно. Но что с нас, девственниц, взять, как говорится? Ему нравится. Ругается, играя с моей грудью. Облизывает, целует, втягивает. Но больше всего мне нравится, как он трется носом об нее, как верный пес, влюбленный пес. Так по-родному и с теплом. Господи, как же мурашит. Его ладони обхватывают мою попку и направляют на свой пах, возбужденный и твердый. Я чувствую мокрую ткань на лепестках и трусь, как его маленькая сучка. Упс, хочу его. Уже не по переписке и не в своих фантазиях. По-настоящему с ним хочу. А он чувствует. Бэби. Ловлю его пальцы на лепестках. Он снова там. Ах. Не временит, потому что уже на пределе. Вставляет пальцы и... Ой. Вздрагиваю, потому что это глубже, чем в первый раз. Легкая боль рассыпается внутри. Отрезвляющая, я бы сказала. Боже, я же еще действительно девственница. Что такое? Обеспокоенно спрашивает. И я понимаю, что придется ответить. Да к чертям уже, сознаваться так во всем. У меня этого еще ни с кем не было. И все же неловко. Возможно, потому что моя маска окончательно разбивается вдребезги. Все, что я пыталась из себя строить, пустышка. Улыбается, тактично пряча удивление. Это хорошо, малышка. Это пиздец как радует меня. Он вытаскивает пальцы и просто мягко поглаживает мои складочки. Божечки, так приятно. Извини, что думал. «Неважно», – перебиваю его. «Понимаю, почему думал». Поглаживаю его колючую щеку. «Но я бы с другими не смогла». Теперь уже не скрывает своего удивления. «Почему?» «Потому что в них я не была влюблена». «И все. Это то, что делает его счастливым. И меня тоже. Нас двоих». Мои губы попадают в его плен, одержимый и страстный. Сквозь его хрип я стану и сама трусь об его пальцы. Мои соски соприкасаются с его кожей. Ладошки находят любимые кубики и ползут вниз. Находят ремень и... «Хочу тебя!» «И я!» — шепчу прерывисто. «Но я пьян. Замираю. Не хочу наделать глупостей». Парень отрывается от моих губ и поглаживает мои щеки. «Глупостей?» — переспрашиваю. «Потому что это означает? Он может пожалеть?» «Как бы тебе объяснить?» Его ресницы порочно опускаются. «Сейчас одно желание – долбить твою маленькую киску. Глубоко и жадно. У меня во рту пересыхает. А надо бы...» «Понимаю», – подытоживаю с прозовевшими щеками. «И даже пьяный Кристофер – это самый хороший и надежный парень, которого можно только представить. Мне такой всю жизнь нужен был. Только такой». Я аккуратно отползаю, и он встает. Выходит из ванной. Вода течет с него. Не представляю, что он будет делать дальше. Делает, подхватывает меня на руки и несет в постель. Ах! Сейчас вернусь, целует в губы коротко, когда кладет мое тело на постель. И возвращается через полминуты с полотенцем в руках. Снимает свои джинсы, а я пялюсь, играясь большим пальцем руки на своих губах. Неосознанно, конечно, ощущение, что я тоже пьяна. Крис залазит сверху и касается пушистым полотенцем моей кожи. Заботливо вытирает мое тело, разглядывая. Когда с грудью закончено, он нежно целует ее. Я улыбаюсь, наблюдая за тем, как он вытирает живот, а после раздвигает мои ножки. Прикасается мягким полотенцем к киске. Голубые глаза темнеют, когда видят раскрасневшиеся и распаренные лепестки. Молчит и сглатывает. Делает усилия, чтобы перевести взгляд на ножки. Вытирает сначала одну, а потом другую. Целует коленку, а после и стопу. Это мило, слегка щекотно. Ускользаю от него, а он хмурится. «Садись», — приказывает. И я слушаюсь. Мне интересно. Оказываюсь спиной к нему, и он вытирает последнюю влагу с кожи. Откидывает полотенце и накрывает ладонями мои плечи. Ведет желанием по руках. Задерживается на талии и целует мое плечо. Церберское дыхание касается моего уха. «Идеальная ты, бэби», — делает комплимент. «Очень красивая. Меня просто разрывает». Стесняюсь немного и покрываюсь мурашками. Брат распускает мои волосы, и они падают на спину. Поворачиваюсь к нему и говорю. «Теперь я». Он не отказывается, принимая мои прикосновения. Вытираю своего мокрого песика. Мышцы сейчас расслаблены, а глаза слегка сонные. Красивый. В ощущении покоя и счастья. И такой он сейчас со мной. Благодаря мне. Это подкупает. Таким хочу его видеть, делать таким. У меня ведь получится. Кристофер остается в мокрых трусах, которые обтягивают его твердый пах. Не знаю, что с этим делать, если честно. Ложись под одеяло, малышка, приказывает он, замечая мою растерянность. А ты? Взволнованно получается. Уйдешь? Разве смогу? Никогда. И я улыбаюсь, и я верю, и мне так, Господи, хорошо. Укладываюсь под одеяло, а он выключает свет. В темноте по звукам понимаю, что он снимает свое мокрое белье. Идет ко мне и укладывается рядом, очень близко, под одно одеяло, абсолютно голый. О, Боже мой! Утягивает к себе на грудь, заключая в теплые объятия. И в этой тишине наших сердец приказывает спать. Мне кажется, это будет самый сладкий сон. Под одним одеялом с полностью голым моим братом. Ох. И я уже знаю, чего хочу от завтрашнего дня. Рассказать ему правду и лишиться с ним девственности. Вот только в какой поочередности, пока не решила.